Татьяна Антоник. Второй шанс дракону. Простить или прибить? Пролог. Простите, Ваше Величество. В приемную короля ввели молодого мужчину. Вид у последнего был потрепанный и неказистый. Помятая рубашка выбивалась над ремнем. Шелковый шейный платок болтался на плечах и был испачкан в крови. Судя по лицу новоприбывшего, его избили. Пытали, а после нашли и привели на аудиенцию с его величеством. Нехотя я прикрыл глаза, не желая признавать, что в наручниках стоит мой племянник. «А вы быстро!» — нахмурился правитель и внимательнее присмотрелся к возмутителю спокойствия. «Где его отыскали?» «Маркиз Астерк проживал в одном постоялом дворе вблизи таверны», — отрапортовал начальник стражей. Собирался ехать в свое имение. Что же, спасибо. Король Орион с вызовом оглянулся на меня и пожал плечами. Пока мы молчаливо переглядывались, юный негодяй плаксиво начал причитать. «В чем меня обвиняют? Дядя, я ни в чем не виноват! Клянусь, клянусь чем угодно!» «И что же прикажешь с ним делать?» хмыкнул его величество, пораженный тем, что сын моего брата не унаследовал благородных фамильных черт собственного отца. «Нейтан, да?» — обратился он к мальчишке. «На тебя пришло множество жалоб, в основном от обманутых мужей и юных девиц, которым ты обещал жениться». «Это злобные наветы!» — заверещал племянник. «Ушлые дамочки хотят заполучить мое наследство! Дядя, подтверди!» «Молчи, Нейтан!» — оборвал идиота. «Ты достаточно меня опозорил!» Между тем его величество продолжил. «Я готов закрыть глаза на многое, ввиду дружбы с герцогом Графтоном. Но на последнее прошение...» Орион помедлил. Вновь оглянулся и вручил мне злополучную бумагу. Узнав проклятую печать, я беззвучно выругался и с трудом удержался, чтобы не изорвать прошение в клочья. «Что?» — затравленно выдавил Нейтан. «Что там?» «Некая леди Пирсон, дочь судьи из провинциального городишки, буквально требует твое сердце и руку». «Пф!» — с облегчением выдохнул повеса. «Все не так. На самом деле...» «На самом деле в это дело вмешалась леди Харпер Браун», — перебил я воспитанника. «И тебе либо придется в суде доказывать свою невинность, либо жениться на юной барышне». Нейтан мгновенно побледнел. «Он отлично осведомлен, кто такая Харпер Браун и чем она занимается. Шансов на победу у бедняги почти не было, тем более, что вина очевидна». Слава дамского угодника бежала впереди него. «Уведите маркиза», — приказал его величество. «Пусть один день проведет в застенках». «Но дядя!» — запищал паренек. «Ему полезно, Алекс». Поморщился король, едва приемная опустела. «Ума не приложу, отчего его мать не замечает отвратительного характера своего сыночка». «Не хватает мужского воспитания», — задумчиво произнес я. «Если позволишь, навещу вдовствующую маркизу, а Нейтана определю военную академию. Через несколько месяцев начнется отбор курсантов». «Позволю», — тут же согласился Орион. «Но не торопись. Ты сумеешь договориться с Харпер? Суд и поспешная свадьба бросят тени на тебя». А ведьма, увы, на дух не переносит всех драконов. Говорил он серьезно и сам сетовал на сложившуюся ситуацию. За 5 лет эта колдунья превратилась в настоящую занозу у крылатых. Все меньше женщин желали получать метки истинности, заключать браки с драконами. Либо заключали, но шли к Харпер для составления брачного контракта. «Попробую», — скрипнул зубами. «Она не может отказать воле короля и канцлеру. В конце концов, всех можно купить». Ну-ну. Явно развеселился мой друг, помня о характере светловолосой фурии. Я бы хотел посмотреть, как она изгоняет тебя из своего дома. Следи, чтобы тебе не подпалили зад. В чем-то дракон был прав. Харпер меня ненавидела, и у нее были на то причины. А обладая тактическим арсеналом обзывательств и иронических шуток, стерва потребует с меня что-то невозможное. Но не убьет же. Или...